Майора обнаружили в собственной квартире. Всех потрясла изощренная жестокость убийц. Офицера прибили 12 ножами к двери. Смерть долгая и мучительная. Расследование так ничего и не дало. Свидетели говорили о странном незнакомце в темных очках с маленькой бородкой. В том, что это грим, Ил не сомневался. Убийство наверняка заказное. Исполнитель появился в Могле в первый и в последний раз. Ищи его теперь по стране. В результате смерть бедняги списали на местные преступные группировки. Трех отъявленных негодяев приговорили к каторжным работам и отправили в угольные шахты. Рано или поздно их там обязательно засыплет. На место покойного Берксу удалось протолкнуть своего человека. Теперь он у него в долгу. Полковник иронично усмехнулся. Пожалуй, только Ил знал, насколько тесно срослась служба контрразведки с преступным миром. И в том была немалая заслуга Беркса. В свое время Асканийцу удалось протолкнуть идею так называемых нетрадиционных методов в работе. А сказать точнее, подкупы, запугивание, искусственная дискредитация и шантаж. Результаты не заставили себя долго ждать. Путем внедрения агентов служба контрразведки взяла под контроль все крупные преступные синдикаты. Тех, кто не подчинялся, безжалостно уничтожали. Для запугивания устраивали показательные процессы над убийцами и ворами. Нет, деньги Ила не интересовали. Он добивался абсолютной власти. И сейчас в центральных и южных районах Асканий Беркс ею обладал. Люди, занимавшие многие ключевые посты, целиком и полностью зависели от полковника. Кто-то из них проворовался, кто-то влип в историю с проститутками, кто-то обладал садистскими наклонностями. Тосконец имел подробное досье на каждого. Один неверный шаг, и отступник отправлялся в преисподнюю. Такие инциденты иногда случались. 2 года назад майор Орлс взбунтовался и перестал подчиняться. Наглец даже пытался шантажировать Ила. Кое-что офицер действительно знал и обещал выложить на суде. Глупец. Беркс приказал опубликовать в газетах компрометирующие материалы, касающиеся майора, в том числе и об интимных связях Орлса с несовершеннолетними куртизанками. Чуть ниже редакция напечатала исповедь задержанного сутенера. Мерзавец подробно рассказывал, как воровал девушек из родительских домов и поставлял их богатым клиентам. Обыватели сразу сделали соответствующие выводы. Когда тюремная карета везла офицера в суд, экипаж окружила толпа взбешенных граждан. Женщины в истерике кричали, а разъяренные мужчины требовали немедленной расправы. В подобных ситуациях нужен только толчок. Кто-то схватил лошадей под усы, кто-то ударил полицейского, и началась общая свалка. Охрану оттеснили в сторону, замки сбили, и майора вытащили наружу. Объяснения Орлса люди не слушали. Вскоре толпа разбежалась, а офицер остался лежать на земле с ножом в груди. Ужасное стечение обстоятельств. Удивительно, но из этой истории полковник даже умудрился извлечь выгоду. Полиция начала поиски зачинщиков беспорядков. Самосуд – серьезное преступление. Некоторым гражданам грозило тюремное заключение. И вот тут Ил выступил перед журналистами. Он полностью признал вину майора и заметил, что с такими негодяями служба контрразведки будет беспощадно бороться. Задержанных горожан Беркс предложил выпустить. Разве можно обвинять мать, потерявшую дочь, в совершенном злодеянии? Конечно, нет. Женщины действовали в состоянии аффекта. На следующее утро полковника встречала восторженная толпа асканийцев. Его интервью перепечатали столичные газеты. Испытывая сильное давление, полиция прекратила преследование участников расправы. Виновных в убийстве Орлса так и не нашли. С презрительной снисходительностью Ил смотрел на гордо вышагивающих прохожих. Наверняка это богатые торговцы или хозяева мелких предприятий. Для них в жизни главное деньги. Самодовольные болваны. Деньги – лишь инструмент к достижению власти и управлению людьми. Приятный хруст банкнот многих сводит с ума. и особенно губернаторов городов и провинций. Погрязшие в коррупции и воровстве, они стали жалкими марионетками в руках опытного игрока. Но обыватели ничего не знают и пребывают в блаженном неведении. Так пусть же все течет как прежде. Могл остался далеко позади. Набирая скорость, электромобиль вновь устремился на юг. Постепенно Беркс привыкал к сумасшедшей гонке. Водитель уверенно вел машину, и беспокоиться было не о чем. Надо обязательно отметить парня. Его услуги понадобятся еще не раз. Другого столь быстрого транспорта в Аскании нет. На некоторое время полковник отвлекся. За окнами беспрерывно мелькали деревни и поселки. Неожиданно шофер обернулся и негромко сказал: «Минут через 30 въедем в Смолск». Ил сразу взглянул на часы. Водитель прекрасно справился с заданием. А ведь это расстояние поезд преодолевает за двое суток. Разница в скорости огромна. Пришлось изменить свое мнение об электромобилях. Именно за ними будущее. К сожалению, количество машин в стране невелико. Для восстановления не хватает комплектующих деталей. Но у Аскании все впереди. Тосконец невольно представил себя во главе государства. Он вернет стране былое могущество в кратчайшие сроки. Миллионы людей будут работать день и ночь. Жертвы, конечно, неизбежны, но цель оправдывает средства. В историю Беркс войдет как основатель новой сильной державы. Тщеславие – одно из основных качеств полковника. Ил стремился к самой вершине власти. Но сначала следует разобраться с неизвестной группой. Не исключено, что чужаки действительно являются воинами света, а в таком случае их нужно уничтожить любой ценой. Электромобиль замер возле здания службы контрразведки. Открыв дверцу, Беркс неторопливо вылез наружу. Повернувшись к водителю, офицер бесстрастно спросил: «Как тебя зовут?» «Рядовой Эш Монкс», — четко отрапортовал асканиец. «Теперь ты сержант», — спокойно произнес Ил. «Поставь машину в гараж и далеко не уходи. Я не люблю долго ждать. Удача повернулась к тебе лицом, парень. Понял?» «Так точно, господин полковник», — радостно выдохнул шофер. Беркс вошел в дом и тут же наткнулся на лейтенанта в форме. Молодой человек преградил незнакомцу путь и потребовал документы. Достав из внутреннего кармана удостоверение, Ил протянул его дежурному. Полковник с интересом наблюдал за меняющимся лицом офицера. Бедняга побелел от страха буквально на глазах. Лишь спустя несколько секунд он окончательно осознал, кого посмел задержать. «Извините», — заикаясь, вымолвил лейтенант. Между тем, навстречу Илу уже бежал начальник местного отдела, майор Шоханс, известный болтун и пьяница. Офицер на ходу поправлял пиджак и галстук. По его бордово-красной физиономии не составляло труда догадаться, что из-за поя тосконец вышел совсем недавно. В сейфе Беркса лежали долговые векселя майора на сумму в 5000 рудов. «Добрый день, господин полковник», — лебезя проговорил Шоханс. «Мы всегда рады видеть столь дорогого гостя, а этого олуха я обязательно накажу. Какое дерзкое неуважение! Наглец!» Взмах руки, и дежурный схватился за левую щеку. Майор явно переборщил. Унижать офицера ему никто права не давал. На счастье пьяницы, асканиец оказался слишком молод и заметно растерялся. «Ну-ну», — остановил Шоханса Ил. «Вы чересчур торопитесь. Таких дежурных надо поощрять, а не наказывать. Он сделал все точно по инструкции. Если не знает человека в лицо, должен проверить документы. В нынешней сложной ситуации мы обязаны соблюдать осторожность. В качестве компенсации выпишите лейтенанту премию в 20 рудов». «Слушаюсь», — поспешно произнес начальник отдела. Два высокопоставленных офицера не спеша двинулись по коридору, а дежурный, растирая синяк, занял свое прежнее место. Страх перед Берксом прошел, а обида за нанесенное оскорбление осталась. Тихо ругаясь, лейтенант поклялся когда-нибудь отомстить майору. Тем временем полковник разместился в кабинете главы службы контрразведки. Всюду царил ужасный беспорядок. Покосившийся шкаф, захламленный письменный стол, кое-как расставленные стулья и давно немытый пол. Ил открыл нижний ящик и сразу наткнулся на ряд пустых бутылок. Судя по этикеткам, вино было дешевым и отвратительным. Данный факт указывал на деградацию хозяина кабинета. С одной стороны, подобное положение вещей устраивало Беркса, с другой, это мешало работе. «Майор», — раздраженно сказал Ил, — «я ведь вас уже предупреждал о пагубном пристрастии к спиртному. Так и службы можно лишиться. И замечу, без всякой пенсии». «Простите, господин полковник», — понурил голову Шоханс. «Я обязательно брошу пить». «Ладно, ладно», — пренебрежительно махнул рукой Беркс. «Доложите, как выполняются мои распоряжения. Вы получили их?» «Гонец ускакал во Владсток еще утром, а вот со всем остальным возникли некоторые трудности. Наши люди отправились в гостиницы около 10 часов утра. Почти никого из ночных постояльцев там не оказалось. Искать чужаков в городе, не зная примет, совершенно бессмысленно. Кроме того, в континенте вечером остановилось 8 человек, а в транзите 23. Для этого и нужен был Пит Остер. Он помог бы вам опознать незнакомцев», — произнес Ил. «Возничего следовало перехватить на выезде из города. Он наверняка ночевал в Смолске». «Без сомнения», — кивнул головой начальник отдела. «Однако мы столкнулись с серьезной проблемой, и Остер и его помощник исчезли». «То есть как исчезли?» — удивленно воскликнул полковник. «Владстокцы разместились в маленьком трактире неподалеку от конюшни своей компании», — пояснил Шоханс. «На рассвете за ними послали мальчишку, но комната оказалась пуста. Тогда управляющий филиала «Дамчим быстрее ветра» обратился в полицию. Предварительное расследование результатов не принесло. 2 человека словно сквозь землю провалились». «Я надеюсь, вы не прекратили поиски?» — уточнил Беркс. «Конечно, нет», — ответил майор. «Мы допросили всех свидетелей. Дело происходило ночью. Темнота, алкоголь». «Обойдемся без подробностей», — оборвал собеседника Ил. «Конюхи выпили немало, но на ногах держались», — продолжил офицер. «Около 2 часов владстокцы отправились спать. По пути они встретили какого-то человека в длинном плаще и широкополой шляпе. После короткого разговора мужчины вышли на улицу и двинулись к центру города. Больше их никто не видел». «Проклятие!» — выругался полковник. «Профессиональная работа. Меня, похоже, опередили. Кроме плаща и шляпы, других примет у незнакомца нет?» «Увы», — Шоханс тяжело вздохнул. «Мои люди проверили десятки заведений. Таких посетителей там бы запомнили. Но он нигде не появлялся». «И это неудивительно». Беркс устало откинулся на спинку кресла. «Опытный и опасный противник. Твои агенты в гостиницах дежурят?» «Разумеется», — не без гордости проговорил майор. «Я подключил к операции почти всех сотрудников. Мы взяли на контроль 31 постояльца. И уже есть кое-какие успехи. 6 из списка подозреваемых можно вычеркнуть. Люди довольно известные и в противоправных действиях незамеченные. Осталось 25. Молодые пары, праздные путешественники, торговые представители и странный затворник. Целый день проторчал в номере. Даже обед ему подняли наверх». «Сколько в списке женщин?» — спросил Ил. 5, — без запинки произнес начальник отдела. «Ничего не получается», — задумчиво вымолвил полковник. «Ваши данные в общую схему не укладываются. Как же вычислить мерзавцев?» «Я предлагаю арестовать чужаков», — сказал Шоханс. «Просто и надежно. Проверим документы, пошлем соответствующие запросы, проведем тщательное расследование. У меня есть отличные специалисты. Любой упрямец через 10 минут заговорит». «Мысль неплохая», — усмехнулся Беркс. «Но слишком рискованная. Вдруг часть рыбы выскользнет из сетей. В городе ведь не 2 гостиницы. 8. С горечью заметил майор. «И еще около 50 трактиров, постоялых дворов и ночлежек». «Вот и я о том же», — кивнул головой Ил. «Твой вариант, к сожалению, неприемлем. Сначала надо выяснить имена всех 11 человек и только затем брать. Но мы же никого из них не знаем, воскликнул офицер. Правильно, согласился полковник. Но эта проблема вполне решаема. Во Владстоке незнакомцы заказывали дилижанс. Местные жители наверняка запомнили богатых путников. Немедленно отправь туда экипаж. И чтобы к утру свидетели были в Смолске. Шоханс тут же бросился выполнять приказ Беркса. В коридоре стояли два его верных адъютанта. Вскоре послышался удаляющийся топот ног. Распоряжение начальника отдела офицеры выполняли быстро и беспрекословно. Около часа Ил ходил по кабинету и сосредоточенно размышлял. Странная цепь случайностей и совпадений настораживала тосконца. Полковник чувствовал, что ему противостоит опытный профессионал, и он находится в куда более выгодном положении. Мерзавца никто не знает, не преследует, не контролирует. Бороться с таким врагом необычайно трудно, ведь неприятель следит за каждым шагом службы контрразведки. Как же вытащить негодяя на свет? Ничего стоящего асканиец долго придумать не мог. И вдруг Беркса осенило. Вблизи Смолска есть только один человек, способный создать собственную агентурную сеть. Это Алекс Лаваль. О нем не стоило забывать. Вот достойный соперник, с которым давно пора свести счеты. Найдя ответ на мучивший его вопрос, Ил сел в кресло и довольно рассмеялся. После короткой паузы полковник позвал Шоханса. Офицер явился незамедлительно. «Майор, у тебя есть пара смышленных преданных людей?» — спросил Беркс. «Конечно», — ответил начальник отдела. «Мне нужны парни с мозгами», — произнес Ил. «Им предстоит выполнить серьезную и деликатную миссию». На мгновение Шоханс задумался. «Через 30 минут они будут у вас», — наконец проговорил офицер. Выполнить свое обещание вовремя майор не сумел. Нельзя сказать, что полковник нервничал, но ожидание явно затягивалось. Беркс не привык подстраиваться под противника, обычно он диктовал условия. Однако сейчас ситуация принципиально иная. Враг постоянно опережает службу контрразведки. В коридоре раздались учащенные шаги. Осторожно постучав, в кабинет вошел запыхавшийся Шоханс. «Простите за опоздание, господин полковник», — вымолвил начальник отдела. «Мои люди работали на улице, следили за чужаками. Найти их было нелегко, зато это самые лучшие. Они не подведут». «Надеюсь», — жестко произнес Ил. Майор махнул рукой, и сотрудники тут же предстали перед Берксом. Оба высокие, сильные, с правильными чертами лица и далеко не юнцы. Во взгляде читались проницательность и ум. Движения уверенные, решительные. Выбранные Шохансом кандидатуры полковнику понравились. «Капитан Нест и капитан Лескан», — проговорил начальник отдела. Ил подошел к агентам вплотную и без всякого вступления спросил. «Вы когда-нибудь бывали во Владстоке?» «Никак нет», — дружно отчеканили офицеры. «Жаль», — с горечью вымолвил Беркс. «Но дело поправимое. На пути в этот провинциальный город есть небольшой трактир. Он принадлежит господину Лавалю. Слышали о нем?» «Так точно?» — выдохнул Лескан. «Мой товарищ рассказывал о превосходном пиве в данном заведении. Говорят, хозяин знает какой-то особый рецепт». «Возможно», — иронично усмехнулся полковник. «Но Лаваль не только трактирщик, но еще и бывший сотрудник службы контрразведки. И, хочу заметить, очень опытный специалист. Он чрезвычайно опасен». «Мы должны его убрать?» — поинтересовался Нест. «Ни в коем случае», — произнес Ил. «Такая задача вам не по зубам. Однажды я послал к нему трех лучших ликвидаторов. Превосходная подготовка, отличная легенда. А результат? Три изуродованных трупа. Нет, лишние проблемы мне не нужны. Пусть сидит возле своего озера и не мешает нам работать». «Прикажете установить наблюдение?» — уточнил Лескан. «Молодец, быстро соображаешь», — похвалил капитана Беркс. «Если Лаваля на месте нет, немедленно возвращайтесь. Если куда-то отлучился, сразу сообщайте в отдел. Вести его не пытайтесь, все равно не получится». Полковник повернулся к Шохансу и добавил: «Майор, установите надежную связь с агентами. Я должен знать о каждом шаге этого человека. В Смолске идет крупная и рискованная игра». Офицеры удалились, и Ил снова остался один. Он взглянул на часы и недовольно покачал головой. 22:15. Прошел целый день, а во рту не было ни крошки. О еде Беркс даже не вспомнил. Азарт охотника захлестнул тосконца. Но сейчас наступила передышка. Пора бы немного подкрепиться. Выйдя в коридор, полковник тут же наткнулся на начальника отдела. Четверо сотрудников докладывали майору об обстановке в городе. «Как дела?» – спросил Беркс. Асканийцы тотчас вытянулись в струну. «Все подозреваемые на месте», – произнес Шохенс. «Ведут себя тихо и скромно. Прогулки по городу, посещение ресторанов, музея и других достопримечательностей. Впрочем, трое прилично одетых мужчин зачем-то ходили в бедные кварталы. Может, экзотики захотелось? Внешность у одного довольно странная, желтоватый цвет лица, раскосые глаза, хотя на мутанта не похож. Побродив по магазинам, незнакомцы вернулись обратно в гостиницу. Без сомнения, они ждут поезд. Послезавтра в Смолск прибывают два состава. Первый идет на юг, второй на северо-восток». «К этому времени мы уже управимся», — улыбнулся Ил. «Завтра вечером чужаки будут арестованы. Они дилетанты. Иначе бы в дорогих гостиницах не остановились, тем более по наводке Остера. А теперь я не прочь поужинать. Майор, не проводите меня в транзит? Там, говорят, неплохая кухня». «Разумеется», — поспешно ответил офицер. Вскоре тосконцы покинули здание службы контрразведки и неторопливо направились к вокзалу. До него было около получаса ходьбы, но полковник экипаж брать не стал. Привлекать внимание к своей персоне он не хотел. По той же причине Беркс не пошел в континент. В ресторане наверняка будут люди, которые видели Ила в Лицке. До поры до времени никто из посторонних не должен знать о присутствии в городе столь высокопоставленного офицера службы контрразведки.